Я больше не делаю попыток обнять ее. Она открывает дверь и проскальзывает внутрь номера. Дверь захлопывается, я остаюсь в коридоре. Почему-то я уверен, что если начну сейчас ломиться в ее дверь, она откроет мне. Но я чего-то не делаю этого. Разворачиваюсь и иду в свой номер. Часы показывают 11:30 по московскому времени. Здесь 11:30. Еще так рано. Спать совершенно не хочется. Сказывается возбуждение от перелета чужой страны, вороха новых разноцветных впечатлений, любви к Наташе. К тому же я сегодня немало выпил. Коктейли в самолете, официальную водку, пиво на набережной. А закончил дело крепчайшим кофе. Сердце бубухает в груди, я слышу его удары. Подхожу к окну. Далеко подо мной расстилается темный песок пляжа, черно-серебряное море, набережная, ярко освещенная гирляндами огней. В отдалении у моря светятся огни нескольких кафе. По набережной прохаживаются почтенные парочки, многие с припозднившимися детьми. Проходит компания подростков лет 15, ребята, девушки. Надо же, так поздно, они не боятся, думается мне. И родители отпускают. Почему-то заметно, что никому из гуляющих здесь бояться некого и нечего. Я отключаю кондиционер, открываю окно, в комнату врывается шум проезжающих авто, воздух на дворе, несмотря на ночь, все равно более душен, чем в комнате, с привкусом моря, ветра, звезд, чужой жизни. Пойти, что ли, погулять, думаю я. Ну куда и зачем одному? Без Наташи и набережной, и песок, и море, и огни кафе не имеют для меня никакого смысла, я понимаю. Даже если я сейчас лягу, то все равно не усну. Книги с собой не взял, телевизор не люблю, даже в чужой стране. Остается одно. Я явственно, слишком явственно во всех деталях представляю, что должно происходить дальше с героями моего романа. Нужно только сесть и записать. Ничто не предвещает угрозы. Уютный мирный городок. Андрей и Наташа останавливаются на постой в частной гостинице. Я развернул ноутбук на столе у окна и уселся писать. И настоящий чужой город, гостиница, набережная, шум машин под окном довольно быстро исчезли для меня. Из действительности в роман прорывался только влажный, душный морской ветер. Но это было объяснимо. Объяснимо и оправдано, потому что действие происходило летом на море. Я вставал, прохаживался по номеру, выглядывал в окно, пил воду из-под крана и тоник, но делал это как в полусне. Меня не существовало здесь и сейчас, в Тель-Авиве, в гостинице «Дочь моря», в ночь на 27 апреля. Я был там, где Наташа и Андрей перетаскивают в номер свои вещи, две сумки и чемодан, а среди вещей 10 миллионов долларов, и они хохочут и спускаются вниз поужинать, а хозяйка приносит им чай и бутерброды. Они делают по глотку, и на глазах у Андрея лицо Наташи вдруг мертвеет, и он успевает заметить, что она падает в забытьи на пол. И он ничего не может сделать, потому что у него тоже смежаются веки. Когда я очнулся от своего творческого улета, часы, так и не переведенные с московского времени, показывали уже 3:30 утра. Я перегнал их на час назад, на местное время, на 3:30, и сразу стало казаться, что еще не слишком поздно.